Грейсон шел за своим проводником по винтовой лестнице. Старик двигался медленно. Впрочем, на лестнице было почти темно, так что любой, даже более молодой и проворный проводник шел бы осторожно. Потолок нависал низко над лестницей, и приходилось пригибаться, чтобы не удариться головой. На каменных стенах выступили капли влаги. «Вовсе не случай», — свел Грейсона с Виктором Уолленби возле стены со скульптурами. Уолленби видел, как Грейсон вышел из аллеи и понял, что тот удрал от марикских солдат. Его настолько заинтересовало внезапное появление этого молодого человека, что Виктор решил познакомиться с ним. «Я, конечно, решил, что вам нужна помощь», — объяснил Уолленби, когда Грейсон снова нашел его в парке. «Мне показалось, что вы не с Хельма». «Но как вы узнали?» – раздраженно спросил Грейсон. Он оглядел заполненную горожанами площадь. Многие из них носили такие же бесформенные, сшитые вручную одежды, что и он. «Я одет совсем как фермер». «Ага!» – глаза Уолленби сверкнули. «Но есть одно «но», юноша. Вы явно не были фермером». «Взгляните на свои ладони, на них нет ни одной мозоли». «Ну, конечно, рассказывайте. Вы не могли рассмотреть мои ладони с другого конца улицы, когда в первый раз меня увидели?» «Нет, но я увидел молодого парня, одетого как фермер, и спросил самого себя, почему этот молодой человек явился в город, напялив свою повседневную рабочую одежду». «Если бы он был стариком, вроде меня, тогда само собой разумеется. Я одеваюсь так потому, что это удобно, и я слишком стар для новых нарядов. Я на 40 стандартных лет старше вас, и руки все в мозолях». Он вытянул вперед и показал Грейсону собственные мозолистые ладони. «Кому какое дело до моих тряпок? Но вы... вы сошли бы еще за фермерского сына, но не в такой амуниции. Нет. Сын фермера, отправляясь в город, надел бы все самое лучшее, чтобы девчонок завлекать и продемонстрировать другим фермерским сыновьям, что кое-какие денежки у него в кармане водятся. А вы? У вашего мешка даже нет карманов». «И все же, как вы узнали, что я ищу штайнеровского представителя?» «Штайнеровского представителя?» «Да толком и сам не знаю. Но сделал вывод, что здесь дело пахнет либо домом Штайнера, либо домом Девьяна. И агенты этих лордов-наследников пасутся именно здесь, в центре города. Понятно, что дом Ляо здесь ни при чем, так как его люди обретаются около космопорта. А что до шпионки дома Куриты, так она делает свой бизнес в одном из зажиточных пригородов. И если бы вы надумали бродить там, в таком деревенском наряде, ну что ж, значит, оказались бы еще глупее, чем есть. У нее, правда, имеется дом в городе. Вернее, имелся до вчерашнего дня. Но она вряд ли станет принимать таких, как вы, сомневаясь, что парня в таком виде пустили бы к ней в дом». «Ну, шпионы дома Куриты меня не интересуют. Да и агенты дома Ляо тоже. Я надеялся, что мне сможет помочь человек по имени Джентон Марагин. Но когда обнаружил, что его заведение закрыто, то решил найти Уилкинса Аткинса. Штайнер или Девион, правильно?» «Я так и знал. Мне это стало ясно с первого же взгляда. Ты действительно мало что смыслишь в таких вещах». Старик говорил со смешинкой в глазах, и Грейсон улыбнулся. «Боюсь, что да. Вы сказали, что можете мне помочь. Не знаете ли вы что-нибудь о Марагине? Агента арестовали? Его магазин закрыт». «Ага. 2 дня назад явились марикские солдаты и магазин закрыли. Но Марагин узнал об их приходе заранее и успел смыться, как и майор Аткинс». «А почему власти закрыли их?» «Не знаю. Разве что произошло нечто совсем из ряда вон выходящее, раз уж прислали воинов дома Марика. Я не удивлюсь, если генералы что-то затеяли и не хотят, чтобы об этом пронюхали правители других домов. Правда, нет лучшего способа подстегнуть интерес соседей, чем попытаться арестовать их друзей, да вдобавок в том же самом городе, события в котором не хочешь афишировать. Но, что ж, по-моему, правители никогда особенным умом не отличались. Грейсон уставился на старика, сложив руки на груди. «Но кто же вы сами, черт возьми, еще один шпион?» Оленби расхохотался. «Да нет же, господи! Просто у меня есть глаза, разве не понятно? Они еще не закрылись. А городишко у нас маленький, правда, самый большой на Хельме. Я прожил здесь всю жизнь, и это кое-что значит. Ведь когда долго живешь в маленьком городке, то поневоле узнаешь все и про всех. Сюда сейчас сбежалась куча народа, само собой, но ты совсем другой, видно, что переодетый». «Но вы знакомы с представителем Штайнеров?» «Ага, я хорошо его знаю. Вам, наверное, известно, что здесь творится. К чему все эти марикские отряды и побоища в Дюранделе?» «Нет. Вы можете свести меня с Джентоном Марагином?» «Не знаю. Мне надо будет с ним поговорить, спросить, захочет ли он с тобой увидеться. Вы же понимаете, что им обоим сейчас не слишком охота беседовать с чужаками. Как вас ему представить?» Грейсон заколебался. «Если он скажет Уолленби правду, старик может поддаться искушению и выдать его властям в надежде получить вознаграждение. Ему не хотелось думать плохо о человеке, который вызвался ему помочь. Но легкость, с которой Уолленби его раскусил, попахивала профессионализмом, и он решил не искушать судьбу. Об этом лучше не стоит говорить. Знаю только одно. Согласившись встретиться со мной, Марагин подвергнется риску. По его сведениям, я контрразведчик Марика. Черт побери, да я его имя услышал от лейтенанта Грейнсбора из командного состава Януса Марика». Седые кустистые брови Уолленби поползли вверх. «Сказать по правде одно слово старины Джулиуса Грейнсбора скорее сведет тебя с Марагином, чем сотня других. Он не стал бы распространяться насчет Джентона или Уилкиса, если бы у него не было на то причины. Тогда вот что, посиди здесь, а я схожу позвоню. Да, кстати, постарайся не заговаривать ни с кем». Посмеиваясь, старик оперся на свою палочку. «Слишком много шпионов бродит по здешним улицам, и никогда не знаешь, на кого наткнешься». Уолленби вернулся через 15 минут. Вдвоем они пошли в сторону той части города, где располагалась старая фабрика по производству агророботов. Встреча с Марагином была назначена не на самой территории завода, а рядом с ним, на складе. Компания помещала туда машины для их хранения и последующей продажи. Дверь в главное складское отделение была заперта на электронный замок. Уолленби прижал к индикатору палец, и дверь отворилась. Они вошли в полуосвещенную комнату, уставленную рядами огромных тонконогих сельскохозяйственных машин. Вторая дверь вела в тесный коридор, а затем вдоль сырых каменных стен к спиралевидной лестнице, по которой спутникам пришлось спускаться вниз. Последнее помещение оказалось настоящей каменной пещерой, вырубленной прямо в скале. Ее свод подбирал многометровую толщу земли, отделявшую холодное подземелье от шумных городских улиц. Их поджидали двое людей, сидящих за пластиковым столом в другом конце небольшой комнаты. Под потолком тускло светилась флуоресцентная лампа. Один из сидящих сразу же приковал к себе внимание Грейсона. Высокий, худой, со светлыми волосами и крючковатым носом, он смахивал на воина. Другой был маленьким и плотным, почти что коренастым. Его голову украшала блестящая лысина. Человечек непрестанными монотонными движениями потирал свои ладони, явно нервничая. Уолленби указал на нервного. «Сэр, это Джентон Марагин, супермаркет Марагина. Другой джентльмен, директор бюро авиапутешествий, житель Хельмдауна Уилкис Аткинс. Или я должен говорить майор?» Тот, кого звали Аткинсом, скривил губы. «Вообще-то я сомневаюсь, что ты должен что-либо говорить в присутствии этого человека, Уолленби». Аткинс, испытующе, взглянул на Грейсона. «Кто вы, сэр?» Грейсон глубоко втянул воздух. «Если его предали в очередной раз, ему уже ничто не поможет. Оставалось полагаться лишь на то, что эти двое в самом деле те, за кого себя выдают. Если они и обманывают его, смысла в этом обмане он не находил. Солдатам дома Марика не составило бы труда схватить Грейсона, пока он сидел в парке, ожидая возвращения Уолленби. Мысль о том, что Уолленби ушел, чтобы позвать солдат, превратила 15 минут ожидания в целую вечность. «Мое имя, джентльмены, полковник Грейсон Карлайл. До недавнего времени я являлся хозяином поместья в Дюранделле. Мой полк, Серый Легион Смерти, расположился лагерем неподалеку отсюда, западнее Дюранделли. Я пришел сюда, чтобы узнать, что...» Он запнулся, увидев, как разом вскочили на ноги Аткинс и Марагин. «Карлайл!» – шипящим шепотом произнес Марагин. «Я говорил тебе, Аткинс, я говорил тебе, что это наверняка он!» Но Аткинс уже обрушился на Карлайла, тыча в него указательным пальцем. «Ты, мерзавец, и ты набрался наглости разыскивать нас сейчас?» Даже Уолленби, казалось, был потрясен. «Он!» Вот и все, что смог сказать невольный посредник. «Тише, господа, тише!» – воскликнул Грейсон, отступая на шаг назад. «Стоило легиону прибыть на эту планету, как нас немедленно начали преследовать, словно мы ренегаты и подонки. Но я никак не возьму в толк, что случилось. Откройте мне эту тайну. Что тут за чертовщина творится в конце-то концов?» Аткинс перестал орать. «Как? Ты не знаешь?» «Да покарай меня, дьявол, если знаю. Потому-то я и проник сюда, чтобы встретиться с вами. Похоже, вся армия дома Марика ополчилась на нас. Но мы понятия не имеем, зачем и почему. Я пришел, чтобы поговорить с вами, Марагин, и вытащить, наконец, отсюда моих людей». Он умолчал о потере шаттлов. Не стоило выказывать свою беспомощность, к тому же наемники, как правило, всегда договаривались с предполагаемыми хозяевами о транспортировке. «Ты недоносок!» – прошипел Аткинс. «Ты ведь не сможешь отрицать того, что натворил на Сириусе 5!» Грейсон почувствовал холодок, пробежавший по спине, словно он внезапно очутился на холодной, покрытой льдами планете. «Господа! Так что же я натворил на Сириусе 5? «Ты убийца-ренегат! Ты же принял капитуляцию Тяньданя! Ты договорился о сдаче! Вы залезли в свои шаттлы, а затем взорвали к чертовой матери все 5 городских куполов! Черт тебя подери! Ты ведь твои роботы были голографированы, когда они шастали по камням уже после взрыва! Вы сравняли с землей целый город, а в нем жили 12 миллионов человек, женщины, дети, старики, невинные младенцы. Тех, кого вам не удалось изжарить, умерли они в холодной, ядовитой атмосфере планеты. Ты ни разу не пытался подышать аммиаком при минус 50, наемник? Это очень вредит здоровью». Грейсон с нарастающим волнением выслушивал обличительную речь Аткинса. «Даю вам слово, Аткинс. Я в первый раз слышу об этом», – выговорил он, когда агент дома Девиана сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие. «Что значит слово наемного подонка после такого преступления? Я слышал, что там до сих пор откапывают из-под камней замерзшие трупы. Спасшиеся тоже есть, можешь мне поверить. Тебе удалось стереть Тяньдан с карты, Карлайл, но ты не учел того, что могут еще найтись люди, которые расскажут обо всех твоих деяниях и упекут тебя в могилу. Господи, надеюсь, они это сделают, если я не сделаю это раньше». «Эй, послушайте, уважаемые. Да, мы приняли капитуляцию города и передали командование герцогу Ирианскому. Я говорил с его штабными офицерами, и несколькими днями позже все было прекрасно. Грейсона вдруг охватил ужас. Он вспомнил, как радисты Фобоса не могли выйти на связь с Тяньданем. Как никто из командного состава герцога не захотел с ним разговаривать. Вспомнил странное поведение лорда Гарта и постарался соотнести все эти странности с тем невероятным, что ему только что сообщили. «Так ты говоришь, тебя кто-то подставил?» – спросил Аткинс. «Ради бога, Карлайл, да кому это надо? Слушай, твои роботы голографированы. Твои шаттлы голографированы. Я сам видел их, и на горизонте за ними горящие купола Тяньданя. Эта история уже 2 дня ходит по всему Хельмдауну. О ней сообщали все выпуски новостей, или новости до тебя не дошли?» Грейсон покачал головой. К сожалению, боевые роботы не обладали аппаратурой, способной поймать телевизионные сигналы. Такова имелась на Фобосе с Деймосом, но что проку? У них не было времени ею воспользоваться, они разбирались с марикскими воинами в Дюранделе, а потом в скалистом ущелье. «Меня не волнуют фотографии», — ответил Грейсон. «Фотографии, даже голографии всегда можно подделать с помощью компьютера». «Твоих боевых роботов видели среди руин, Карлайл!» «А свидетелей можно купить, черт подери, или обмануть, боже мой! Кто-то пытается объявить Серый Легион Смерти изгоями, уничтожить его, и никто не желает мне верить». «Я думаю, вам никто и не поверит», – тихо произнес Марагин. В его голосе сквозило презрение. «Вас прислали сюда в качестве нашего защитника, но мы обойдемся и без такой защиты. Могу вас заверить, что дом Штайнера не станет связываться с человеком или воинским подразделением, способным на столь ужасное деяние». «Равно как и дом Девьена, Карлайл. Я не буду даже и спрашивать их об этом, поскольку знаю, что они скажут. Дом Девина не захочет иметь дело с подонками, разрушающими города». Грейсону казалось, что Аткинс вот-вот бросится на него. Но великан, по-видимому, принял другое решение. «Можешь идти со своими грязными легионами хоть к черту на рога», – заявил он. «Цивилизованные воины не будут с тобой якшаться. Убирайся прочь с глаз моих!» Грейсон повернулся к Марагину, но коротышка сложил руки на груди. «Вам лучше уйти, Карлайл. Я человек мягкий, но совершенные преступления на Сириусе-5 нарушают все правила современного ведения войны и все общепринятые моральные устои. У вас не было причин уничтожать этот город и этих людей. Ваши действия поставили легион вне цивилизованного общества и вне закона». Наступившая вслед за словами Марагина тишина была столь же холодной, как лед на вершинах Хельмских гор. Наконец-то стало понятным поведение войск Марика. Военные конвенции диктовали недвусмысленные правила поведения для враждующих армий. Но ренегаты, уничтожители городов, стояли вне даже неписанных и неофициальных законов. Уолленби тоже хранил молчание, ведя Грейсона обратно по ступеням на поверхность. «Уолленби, вы мне тоже не верите?» – спросил Грейсон, когда они оказались наверху. Ответа не последовало. Старик уже исчез в недрах склада. Грейсон остался один среди длинных теней Хельмского вечера.